Глава 9. Серый, мать его. Вот же гадство. Тело напряглось, готовое вот-вот броситься в сторону и скрыться в толпе. Мозг заработал на повышенных оборотах, подкидывая варианты возможных событий. Но все они были не в мою пользу. Так, сражаться с этими уродами бесполезно. Среди обычных патрульных одаренных не бывает. Но ближнему бою они все равно обучены. Да и оружие на поясе висит, так что при малейшем сопротивлении, не раздумывая, начнут стрелять. И самое плохое, что слова им никто не скажет. Кого волнуют права челяди? И как же меня достало бегать! Хоть бы раз вступить в равный бой, чтобы нож на нож или способность на способность. Да и куда бежать? Назад? Но там фабрика и нет входов в катакомбы. Вперед же будет сложно, они перегораживают мне дорогу. Второй боец тоже обернулся. Рука легла на кобуру, а на лице появилась легкая усмешка. Ну все, теперь точно не отпустят. Но вдруг случилось нечто странное. Агенты внезапно остановились, руки повисли вдоль тела, а взгляд остекленел. В этот же момент в толпе проскользнул силуэт в довольно знакомой мешковатой одежде. «Кажется, Гаррет уже второй раз спас мою задницу. Спасибо тебе, старик!» Дойдя до двора, в котором находился вход в подземелье, сходу заподозрил что-то неладное. На лавочке сидел странный мужичок, читающий газету. А с другой стороны улицы девушка выгуливала собаку. Ну, как выгуливала? Просто держала ее на поводке, не давая бедной нормально побегать. И кто учил их маскироваться? Чтобы в нашем районе держали крупное домашнее животное? Это даже звучит смешно. Ну ладно еще кошку. Она хоть крыс отлавливает и может таким образом прокормиться. Но собака, да еще и породистая, это невероятная редкость. На какие деньги ее содержать вообще? Значит, эти двое тут не просто так. Пасут проход в катакомбы? Вероятнее всего. Неужели агенты все-таки начали шерстить беспризорников? А я ведь думал, что имею в запасе хотя бы день-два. Что ж, будем отталкиваться от текущей ситуации. Придется делать крюк и спускаться через секретный вход, созданный специально для подобных случаев. Вход в лаз был за щитом, посвященным пожарной безопасности, в подвале одного из соседних зданий. Отодвинув фанеру в бок, я пролез в отверстие в стене. Проход был узким, поэтому пришлось пробираться на четвереньках. В очередной раз порадовался нагрудному фонарю. Какая же полезная штука. Выбрался на самом краю базы. Тут были технические помещения, в которых редко кто бывает. Боковым зрением увидел движение. Резкий поворот, и луч света выхватывает силуэт Кристи. Свет ослепил ее, отчего она старалась прикрыть глаза рукой. Подруга что-то прокричала, но ее голос потонул в шуме вентиляции. Догадавшись, о чем она просила, отвел луч фонаря в сторону. Кристи приблизилась ко мне и прокричала в ухо. «На базе серые! Похоже, тебя ищут! Эд знал, что ты заметишь агентов и пойдешь через секретный проход!» «Он послал тебя навстречу мне!» — крикнул я в ответ. Своего голоса почти не слышал. Кристи кивнула. «Сказал, чтобы мы спрятались в тайнике за залом! На всякий случай!» Она кивнула на одну из труб, мол, полезли. Я кивнул. Протискиваться туда не хотелось, но лучше уж отбить коленки, чем попасть в школу для одаренных. Вентиляции было узко, мы помещались только на четвереньках. Ползли аккуратно, стараясь не издавать лишнего шума. Кристи было чуть проще, все же она миниатюрнее. Наш последний рывок пролегал над небольшим залом. Его парни использовали для того, чтобы тягать железо и играть в футбик. В нем оказалась куча народу. Что они там делали, мне было плохо видно. Решетки вентиляции не давали полноценного обзора. Зато все было прекрасно слышно. «Представляться не вижу смысла!» Знакомый голос заставил меня замереть от неожиданности. В последний раз я его слышал в крысятнике, когда этот самый телекин практически поймал меня. Кристи засопела, недовольная моей неожиданной остановкой. Я пополз дальше, аккуратнее прежнего. Стальной лист — это все, что разделяло меня и Серого. Было бы крайне неприятно привлечь к себе внимание и быть раскрытым. Тем временем Серый продолжал говорить. «Пару дней назад мне довелось столкнуться с одаренным примерно вашего возраста. К сожалению, этому прохвосту удалось скрыться. Но я уверен, что эта крыса прячется где-то здесь. «Вы знаете того, кто носит темно-синюю толстовку с капюшоном и черную балаклаву? Рост примерно 1,70 м, телосложение худое, на ногах кроссовки с мягкой подошвой». Описание было общим, но я и моя одежда прекрасно под него подходили. Сзади тихо ойкнула Кристи. «Если кто-то из ребят отреагирует так же, то агенты сразу все поймут. И тогда все. Эд сдаст меня без зазрения совести». Мы наконец-то добрались до тайника. Обычно там прятали ценности или оружие во время таких вот набегов легавых. Сквозь маленькую щель можно было разглядеть, что происходит в зале. Посередине импровизированного футбольного поля стоял мужчина в сером костюме. Точно такой же был на нем в том злополучном коридоре. Перед ним выстроились ребята, живущие в нашем подземном убежище. Чуть сбоку стоял Эд. «Лев Иванович, но при чем тут мои ребята?» Толстяк говорил немного заискивающе. «Среди беспризорников не бывает одаренных». Но агент не обратил никакого внимания на его слова. «Раз все молчат...» Серый достал из кармана прибор. «Тогда за вас скажет анализатор эфира. Только предупреждаю сразу, если я использую его и найду того, кто мне нужен, то вам и вашему боссу придется ответить перед Империей. Вы готовы пойти на это?» Тут мой взгляд выцепил Явина. Тот стоял во втором ряду и внимательно слушал агента. И вдруг я увидел то, что не ожидал увидеть. Отсюда, сбоку, было прекрасно видно, как он попытался поднять руку, но его удержал парень по кличке Шнырь. К несчастью, это действие не прошло незамеченным для агента. «Кажется, парню есть что сказать!» Его худая рука указала на моего друга. «И нахрена тот полез на рожон? Он же всех угробит!» «Нет!» — мотнул головой Явин. «Я ничего не знаю, просто...» В этот момент к агенту подбежал мужик в гражданском и что-то прошептал на ухо. Тот, не отрывая взгляда от Явина, кивнул. «Вам повезло! Еще увидимся!» С этими словами он быстро покинул зал вслед за своим подчиненным. Я только в этот момент осознал, что перестал дышать. Спина была мокрая от пота, несмотря на хорошо вентилируемое помещение. Морально я был вымотан и потому просто прислонился спиной к стене. Кажется, пронесло. Прошло еще несколько дней с того, как вылезал на поверхность. Я уже не в первый раз сидел под землей, скрываясь таким образом от цепных псов Его Величества. Но каждый раз это было скучно и немного мучительно. Все же на поверхности жизнь течет активнее, чем в рукотворной пещере, ставшей моей временной клеткой. Поэтому каждый день приходилось придумывать себе развлечения или плевать в неровный потолок, сбитый из досок и выкрашенный белой краской. Так было и сегодня. Открыв глаза рано утром, подчиняясь внутреннему будильнику, я задумался. Если я хочу в будущем противостоять агентам, то мне нужно развивать собственные способности. Все-таки сильные менталисты очень опасны, особенно когда о их способностях никто не знает. В голову тут же пришло воспоминание. Замершие фигуры серых и их потускневшие глаза. Все же лихо Гаррет обработал тех полицаев. И ведь не испугался даже, что его кто-то засечет. Железные нервы. Слова наставника о работе с эфиром не выходили из головы. Но как? Как работать с тем, чего не видишь? Я в очередной раз зажмурился, пытаясь таким образом увидеть эфир. Но моему взору предстала лишь тьма век. Ничего. В очередной раз провал. От злости суданул кулаком по стене. Костяшки сразу же ожгло болью. Учитель, блин. Нет, чтобы объяснить все по существу и по полочкам. Но нет, это не его методы. Все приходится додумывать самому. Где-то на краю сознания внутренний голос спросил. «Так и сдашься? Покажешь Гаррету, что действительно не в состоянии додумать его слова? И тебя это устраивает?» Я поморщился, отгоняя дурные мысли, но глаза открывать не стал. Темнота убаюкивала, манила, зазывая остаться в ней подольше. Я расслабился, стараясь ни о чем не думать. Все равно лежу, да и спешить некуда. Тут мой взгляд зацепился за искорку в правом верхнем углу. Едва различимая, она тут же привлекла мой взор. Я протянул руку по направлению к искре, но она дернулась, сдвинувшись чуть левее. Открыв глаза, никого не увидел. Странно. Ладно, попробуем еще раз. Искорка никуда не делась. а через несколько секунд до моих ушей донесся до боли знакомый писк. Тут меня каким-то током ударило. Так это так выглядит эфир в живых телах? И почему я не замечал этого раньше? Хотя я и не вглядывался никогда. Я сосредоточился на копошившейся в стене крысе и приказал ей сдвинуться с места. Ноль эффекта. А если вот так? «Мне кажется, ты хочешь пробежать влево пару шагов, а затем остановиться», — сказал вслух, четко и уверенно, проговаривая каждое слово. Почему-то я был уверен, что в этот раз у меня все получится. Вдруг от моей руки стрельнула другая искорка и устремилась к сидящей в нише под потолком животине. Искры столкнулись, и крыса, замерев на мгновение, двинулась в левую сторону. Я увидел, как она, пройдя небольшой отрезок пути, замерла на месте. «Есть! Получилось!» Я тут же открыл глаза. Улыбка сама собой расползлась до ушей. «У меня получилось! Выкуси, вечно недовольный старикашка! И без твоих советов справился!» «Ладно, первый шажок сделан. А значит, теперь нужна практика. Практика и еще раз практика. Но на ком бы потренироваться? В моей комнате крысы практически не водились. Специально ведь подбирал такую каморку, чтобы не просыпаться от проклятого писка. Может, пойти в кладовую? Не, там мне точно будут не рады. В помещение с припасами войти могут только два человека. Машка, по кличке Половник, и сам Эд. Всем остальным в кладовую путь заказан. Других идей не было, а потому мой взгляд вновь устремился в потолок. Значит, работаем с тем, что есть. И первой тренировкой будет задача — заставить крысу спуститься в комнату. Вновь закрыв глаза и сделав глубокий вдох, вернулся в то самое состояние. Маленькая искорка вновь засияла. Отлично, значит, крыса не успела никуда смыться. Я представил, как зверек вылезает из дырки в стене. Это отверстие мне было прекрасно знакомо. Все хотел зашпаклевать, но руки не доходили. Попробую воспользоваться результатами своей лени. «Мне кажется, что ты хочешь вылезти из дырки в стене», — отдал я новый приказ. Искорка молнии слетела с моей руки, но на этот раз ничего не произошло. «Видимо, нужно расписывать все действия, что нужно совершить под приказом. На всякий случай попробовал еще раз, но снова безрезультатно». И как бы подвести ее к этой дыре? Я ведь не знаю устройства этого прохода». Я вновь открыл глаза и уставился в стену. «Думай, Макс, думай!» «Дано. Ниша в потолке, крыса и отверстие в стене. Но не факт, что с потолка до этой дыры есть какой-то путь». В этот момент мой взгляд зацепился за небольшой проем между стеной и деревянной балкой. Когда обустраивал комнату, не хватало длины доски, чтобы закрыть потолок без зазора. А вот этим можно и воспользоваться. Тут я вспомнил о свертке от Гаррета. Колбаса будет дополнительным стимулом для животинки. Пришлось вставать с кровати и доставать колбасное изделие. Как хорошо, что из-за добавок она не воняла тухлятиной. Один кусочек я положил на пол, оставшееся сложил на тумбочку. Вот теперь я во всеоружии. Эфирное зрение, именно так я решил его называть, с каждым разом давалось все быстрее и быстрее, что меня, безусловно, радовало. «Мне кажется, ты хочешь вылезти из дырки под потолком, спрыгнуть вниз и съесть колбасу», — произнес я команду, затем открыл глаза и сел, уперевшись спиной в стену. Новый приказ заставил крысу вздрогнуть, после чего она засеменила быстрыми шагами по направлению отверстия. Пара стуков моего волнующегося сердца — из потолка на пол падает хвостатая темно-серая тушка. Я, не отрывая взгляда, наблюдал, как она подошла к куску колбасы. «Получилось!» «Теперь нужно попробовать сальто. У Гаррета это легко получалось». «Мне кажется, ты хочешь сделать сальто назад и получить за это кусок колбасы». Отдал я новую ментальную команду. Серая мохнатая животина крутанулась вокруг своей оси и посмотрела на меня. Странно, может, неправильно представил? Я повторил команду, но теперь крыса встала на задние лапки. Выглядело это забавно, а потому сжалился и кинул ей новый кусок колбасы. Заслужила. «А-а-а! Вероятно, она не знает, как делать сальто. Чай не из цирковых, а значит, ей нужно по пунктам в голове расписать очередность действий». Закрываю глаза и в третий раз отдаю приказ. На этот раз постарался представить момент прыжка и сальто в мельчайших подробностях. «Мне кажется, ты хочешь сделать сальто назад и получить за это кусок колбасы». «Секунда, две». «Да твою мать! Получилось!» Мой пушистый манекен для испытаний встал на лапки, после чего, оттолкнувшись от дощатого пола, подпрыгнул и, ловко развернувшись в воздухе, приземлился на пол. «Есть!» Я сжал кулаки от радости. «Держи, акробатка!» С этими словами я кинул новую порцию съестной награды. «Ой, это что, крыса?» Внезапно в комнате раздался девчачий визг. Крыса, испугавшись, цапнула еду в зубы и усвистела через отверстие в стене. «Ты чего раскричалась?» — поморщился я, укоризненно посмотрев на Кристи. «Но ведь это была крыса!» — девочка указала пальцем на пакет с кусками колбасы. «И ты кормил ее колбасой? А почему она делала сальто? Неужто решил стать дрессировщиком в бродячем цирке?» Подруга засмеялась, довольная собственной шуткой. «Тренировался. Учился использовать на ней свои способности. А сальто — хороший пример сложной команды», — расплывчато ответил я. «Не говорит же, что у меня появился наставник. Чем меньше она знает, тем в большей безопасности находится». «Ух ты!» — захлопала в ладоши обладательница голубых глаз. «А еще раз показать можешь?» «Вот ведь девчонка. Сама испугалась, животинку шуганула, а теперь хочет увидеть представление еще раз». «К сожалению, у меня была только одна крыса», — разочаровал я Кристи. «И та убежала от твоего крика». «Ой!» Она приложила руку к губам. «Я, наверное, тебе помешала. Прости, пожалуйста». «Да все нормально», — отмахнулся в ответ. «Сама знаешь, что тут их пруд пруди. Рано или поздно кто-нибудь да прибежит». «Что случилось? Кристи, с тобой все в порядке?» В комнату ввалился Явин, немного взъерошенный и взволнованный. «Все понятно. Сопровождал подругу». «Мы так и не договорили о его поступке во время появления Серого. Я ведь не могу доказать, что он действительно хотел поднять руку и сдать меня. Вдруг у него просто нос почесался. По крайней мере, он вполне может использовать это в качестве отмазы. Но доверие было подорвано». «О, и ты тут, герой-спаситель!» — наигранно улыбнулся я. «Ничего страшного, она просто увидела крысу». Девчонка смущенно потупилась. «Я просто не ожидала», — проговорила она, носочком кроссовка водя по половой доске. «А Макс у нас, оказывается, крысолов. Прям как в той сказке». «Какой еще сказке?» — удивился я. «Что за крысолов такой?» «Ну, паренек один», — начала объяснять подруга. «Он мог управлять крысами при помощи дудки или флейты. Точно не помню». «В смысле?» — не понял Явин. «А при чем тут Максич?» «Так Макс заставлял крысу делать сальто и кормил ее за это колбасой. Теперь он умеет приказывать». Крис гордо выпятила грудь, будто она самолично проводила данные манипуляции. «Хорош!» — заулыбался парень и протянул мне руку. «Поздравляю!» Рукопожатие вышло крепким, но мне показалось, что его радость немного напускная. Может, все-таки стыдится своей секундной слабости во время появления агента. Не знаю. «Спасибо, бро!» Я улыбнулся, как ни в чем не бывало, после чего сменил тему. «Чего приперлись-то? Футбик пойдешь?» — спросил лопоухий друг. «Ребят собираются». Я задумался. Делать в добровольно-принудительном заточении было нечего. Крыса все равно свалила, а других в наличии не имелось. А просто валяться в кровати и пинать болт — невероятно скучно. «Давай», — кивнул я. «Через сколько сбор?» «Да прям сейчас». Явин качнул головой в сторону двери. «Тебя заберем и потопаем. Кристи, ты тоже хочешь поиграть?» Удивился я. Не замечал за ней подобного интереса к активным играм. «Ой, нет!» — замахала та ручонками. «Я буду за вас болеть с трибун. Ну и с девчонками поболтаю». «Ха, тоже мне трибуны!» — усмехнулся в ответ, после чего принялся зашнуровывать ботинки. «Слепили из того, что было. Вот и все название». «Не придирайся к словам», — надула губки Кристи. «А то возьму и не буду болеть». «И правильно, что не будешь. Болеть, знаешь ли, вредно для здоровья». Крис хихикнула. Явин же хлопнул рукой по лицу и покачал головой. «Ты готов?» Парень перестал изображать, что ему якобы стыдно за мои слова. «Всегда», — отозвался я, поднявшись с кровати. «Идем? Мяч уже нашли?» «Ага», — кивнул лопоухий. «Покажу тебе сегодня, что такое настоящий футбол!» Узкая кишка коридора закончилась, выпуская нас в большой подземный зал. По форме это был квадрат со стороной 50 метров. Под потолком — толстые стальные перекрытия и короб вентиляции, по которым мы с Кристей пару дней назад ползли. Что здесь было до нашего прихода, я, если честно, не знал. Но когда Эд нашел и занял эту подземную базу, помещение переоборудовали под спортивную площадку. И вот тут мы сами постарались. Раздобыли белую краску и расчертили все линии. Плюс сварили из металлических труб перекладину ворот. Сетку пока не повесили, но парни уже искали, где ее стащить. Так что это вопрос времени. Чуть поодаль стояли различные спортивные снаряды. Турники, гантели, всевозможные железки. Что-то сделали мы сами, что-то было честно спёрто. Все было рабочим, за их исправностью тут следили. На поле уже стояла толпа. Чуть поодаль сидела ребятня различного возраста. Она бы тоже хотела с нами поиграть, но их не пускали. Не по возрасту еще, а потому им приходилось наблюдать и ждать своей очереди. Наступала же она тогда, когда старшие наиграются. «О, Максич, здорово!» Парни заметили нас. «Мальчики, привет!» Девчонка, как обычно, пустила в ход свое очарование. «А, Кристи, ты тоже тут?» Раздался девчачий голос со стороны. Это оказалась подружка Кристи, София. Рыжая хохотунья среднего роста. Но у парней вызывал слюноотделение не ее цвет волос, а внушительные такие... глаза. Девочке 14, но в этом показателе она может не просто посоревноваться со своими старшими подружками, но и превзойти их. Кристи, увидев ее, заулыбалась. «Сонь, я так рада тебя видеть! Пойдем, там у Нины такое случилось!» Что там случилось у Нины, я так и не узнал, потому как девчонки уже упорхнули к стульям. Там их ждала остальная часть женской ватаги. «Вы уже разбились, Серж?» — поинтересовался я у плотно сбитого парня низкого роста. «Да», — кивнул тот. «И вас уж заранее поделили. Вы с Явиным в разных командах. Эй, я ж говорил, что хотел быть в команде с Максом!» — возмутился Явин. «Ну вот так решили жеребьевкой». Пожал плечами Игорек по кличке Заноза. Худой парень лет 17 с круглыми очками. «Ты со мной!» Серж кивнул на парней, что были за его спиной. «Ты, Явин, с Занозой!» Я посмотрел на свою команду. Помимо меня и Сержа в нашей команде были Лаваш, он же Давид. Парню, так же, как и мне, было 16. Лавашом его прозвали, потому что его родители армяне когда-то владели пекарней. Пока не попали под гребенку репрессии и не исчезли. Последним был Шнырь, он же Саша. Ловкий карманник без способностей. Многие завидовали тому, насколько легко тот вскрывал любые замки. Только Явин мог посоперничать с ним в этом деле. В целом, хорошая команда. Лаваш наверняка встанет на ворота, а мы будем бегать. Судьи у нас не было, а потому спорные моменты решались командами тут же на месте. Кто кого переспорит, тот прав. Иногда и до драк доходило. Мы разошлись по разным углам, каждый к своим воротам. Сегодня мы начинали на правой стороне. «Ну чё, народ, вставайте в круг! Обкашляем тактику!» — позвал к себе Серж. «Предлагаю Лаваша на ворота», — предложил я. «Да без проблем», — кивнул Давид. «Мне все равно бегать неохота». «Чудно», — проговорил Серж. «Макс, ты со Шнырем в нападении, я в защите». «Базару ноль», — согласился Саша. Он уже подпрыгивал, разминая мышцы ног. Здравая идея, которой никто не придерживался. Вскоре мы обеими командами собрались в центре для распасовки. Капитаны в лице Сержа и Занозы встали напротив друг друга. «Камень, ножницы, бумага!» Старая как мир считалка решала большинство споров. Заноза выкинул камень, а Серж — бумагу. «Максич, порви их!» — раздался крик Кристи. «Давай тогда сразу вперед, пока они не очухались», — тихо сказал мне Шнырь. Я едва-едва кивнул, подтверждая, что услышал его. «Ну, поехали». Шнырь лупит по мячу, давая пас мне. Кроссовки шаркают по бетону, издавая своеобразный визг. Тут же отдаю ответный пас и делаю рывок вперед, на половину поля противника. Соперник пытается закрыть меня от товарища по команде, но я делаю обманный маневр. Рывок влево, а затем резким движением вправо, и я вновь открыт. Саня пользуется окном и дает мне пас. Ловлю на колено, и я сразу, не задумываясь, бью по воротам. Мяч снарядом летит по дуге в сторону штанги, но в последний момент ударяется об руку Явина. «Фол! Рука!» Кричим мы одновременно со Шнырем. Игра тут же остановилась. «Да не было ничего!» Начал отмазываться Лопоухий. «Мне в плечо попало!» Опять Яви начинает. Сам же понимает, что свалил. Но нет, будет упираться до последнего ради победы. «Да чё ты брешешь?» Заорал Шнырь. «Я видел, как ты рукой отбил! Какое-то нахрен плечо! Игорь, ты же видел!» Саня повернул голову в сторону капитана вражеской команды. Игорь задумчиво посмотрел на Явина, а потом на нас. «Заноза, ты-то не начинай!» — раздраженно произнес подошедший Серж. «Все видели, что это рука, а значит, штрафной!» «Хорошо!» — кивнул тот. «Штрафной так штрафной. Кто бить будет?» «Давай ты, Шнырь!» — решил Серж. «По тебя удар лучше будет!» «Макс!» — раздался голос позади меня. «И кого это тут принесло попутным ветром туннеля?» Развернувшись, обнаружил перед собой Пончика. Парень выглядел немного запыхавшимся. «Чего тебе?» — без предисловий спросил я. «Снова что-то спалил?» «Да нет!» — смутился парень. «Тебя Эд к себе зовет!» «Еще и дышит так тяжело. Дыхалка у парня не к черту. Надо будет погонять его на досуге». «Эд?» — удивился я. «Счет я зачастил к нему в последнее время. Нехорошая тенденция. Что хочет, не знаешь?» «Он с левым мужиком заказ какой-то обсуждал. Я им чай заносил и дважды слышал, что они произносили слово «груз». «Мужик, говоришь, подмени-ка меня, хорошо?» Я хлопнул его по плечу, а затем обратился к остальным ребятам. «Все, пацаны, я наигрался! Дальше меня Пончик заменит!» Послышались возгласы возмущения. Оно и понятно. Парень практически не умел играть, из-за чего его всегда ставили на ворота. Но меня сейчас волновало не это. Раз Эд решил выдать мне задание, значит, оно явно будет крупным и наверняка опасным. По другой причине он не стал бы так рисковать, учитывая обстановку на улице. Осталось только понять, что именно мне нужно будет сделать и сколько я за это получу.